Значит, не надо, значит, не надо, плакать не надо. В наших бродячих братствах рыбачьих пляшут, не плачут, пьют, а не плачут, кровью горячие платят, не плачут, жемчуг в стакане плавят и миром правят, не плачут. Так я ухожу, насквозь гляжу, Орликин за верность, Пьеретти своей, как кость, презреннейшая из первенств, бросающий честь конца, жест занавеса, реченье последний, дюйм свинца в грудь, лучше бы горячее б и чище бы. Зубы втиснула в губы, плакать не буду. Самую крепость в самую мякоть, только не плакать. В братствах бродячих мрут, они плачут, жгут, они плачут. В пепел и в песню мертвого прячут в братствах бродячих. Так первое, первый ход, как в шахматы, значит. Впрочем, ведь даже на эшафот нас первыми просят. Срочно прошу, не глядите, взгляд. Вот-вот уже хлынут градом, но как их загнать назад, в глаза? Говорю, не надо глядеть. Внятно и громко взгляд в вышину. Милый, уйдемте, плакать начну.